Глава 13. Переписка отца Бенвиля. 1. Артур Пенроуз к отцу Бенвилю. «Преподобный дорогой отец, когда я имел честь в последний раз видеться с вами, вы дали мне поручение письменно уведомить вас о результатах наших религиозных бесед с мистером Ромейном. Обстоятельства сложились таким образом, что было бы неуместно отнимать у вас время длинными разглагольствованиями по этому предмету. Превосходные книги, указанные вами мистеру Ромейну, произвели на него сильное впечатление. Он сделал некоторые возражения, которые я старался опровергнуть, как умел, но пообещал рассмотреть мои аргументы с самым серьезным вниманием как можно скорее. Я не в состоянии словами выразить вам, как счастлив, что имею надежду восстановить его душевное спокойствие. Другими, более подходящими словами, совершить его обращение. Я уважаю и восхищаюсь мистером Ромейном. Я даже, можно сказать, люблю его. Подробности, которых недостает в этом кратком донесении, я буду иметь честь лично передать вам. Мистер Ромейн не желает больше скрываться от своих друзей. Сегодня утром он получил письмо, изменившее все его планы и заставившее принять решение о возвращении в Лондон. Мне неизвестно ни содержание письма, ни имя писавшего, но приятно было видеть, что чтение этого письма сделало Ромейна счастливым. Завтра вечером надеюсь лично выразить вам мое почтение. 2. Мистер Битрик к отцу Бенвилю. Сэр, справки, наведенные мною по вашему поручению, в одном отношении оказались удачны. Я могу сообщить вам, что некоторые события в жизни мистера Винтерфилда бесспорно связаны с молодой леди по имени мисс Стелла Эрикорт. Однако нелегко было выявить связь этих обстоятельств. Судя по подробному донесению того лица, которому я поручил это дело, существуют серьезные причины скрывать эти факты. Я упоминаю об этом не для того, чтобы разочаровать вас, но чтобы приготовить вас к задержкам, могущим встретиться на нашем пути. Прошу вас доверять мне и дать время. Я отвечаю за результат.